Эпопея с хищным растением оказалась закончена, и нам вновь потребовалось двигаться вперед. Требовалось как можно быстрее добраться к деревне Гнесина, проводить шестерых шахтеров. Те видели бушевавшего монстра только издалека, но все равно оказались впечатлены, особенно когда поняли, что весь отряд остался цел и невредим после встречи с чудищем. И потому оставшуюся дорогу выглядели еще мрачней, чем прежде. Впрочем, меня это мало волновало. Освобождение шестерых людей было простым фактом, который должен был принять во внимание староста деревни. Ну а если он и жители Гнесина станут меня бояться, то это будет только к лучшему. Еще Макиавелли утверждал, что вызывать страх для государя лучше, чем любовь. А потому, когда в поле зрения показалась деревня, я и не подумал приказывать подчиненному сделать миролюбивый вид. Наоборот, распорядился взять в руки оружие и сформировать строй, не желая вызывать у людей иллюзии. При том, что благодаря разведке Тельдрена мне было хорошо известно, что вражеских войск в поселении нет. Гнесин был деревней на 2,5 десятка домов, что соответствовало примерно сотне крестьян. Располагалось поселение у озера, в которое впадало несколько ручьев, и со всех сторон было окружено обработанными полями. На этих полях трудились люди, однако при нашем появлении они дружно побросали скарб и убежали в сторону деревни. И с каждым мгновением, потраченным моим отрядом на преодоление пути, у ворот селения все больше росла толпа вооруженных, чем попало, жителей, при одном взгляде на которых становилось ясно, что достойного сопротивления они оказать не смогут. А о какой драке с нами могла идти речь, если из оружия поселяне имели серпы, плохонькие топоры да косы? Как с таким снаряжением можно было надеяться отбить атаку моих каз? Внимание привлекли лишь четверо, вооруженных не в пример лучше остальных. Трое из них сжимали в руках луки, а четвертый – меч и щит. Судя по всему, именно он и являлся старостой поселения. Такой вывод напрашивался от того, что вокруг него концентрировались все силы защитников. Всю эту толпу, возможно, было бы разогнать одним хорошим натиском, но сначала следовало поговорить. А потому я спокойно, не торопясь, вышел из строя гномов, держа руку на поясе, рядом с оружием. Щит за спиной, но перекинуть его дело нескольких секунд. Потребуется ли это, станет ясно из дальнейшего разговора. Я Тандалин, владелец этого края. Кто из вас имеет право говорить за остальных? Обратился я к жителям. Владелец? Вопрос задал тот самый воин, и тон его был далек от дружелюбия. С каких это пор нашей землей стали владеть гномы? С тех самых пор, как я появился здесь. Эта земля и все владения в 2 днях пути от горы принадлежат мне, и тебе стоит это запомнить. Мы находимся под властью Кириенора и не видим причины ее сменять, произнес староста со странной уверенностью в голосе. Но он ведь чернокнижник, человек врожденный владыки света, напомнил я, перемещая руку ближе к молоту. Владыки некогда обращать на нас внимание. А мы предпочтем служить человеку, а не горной крысе. Вот значит как. Я сумел наткнуться на расист. Вообще, раса светлых людей и гномов дружелюбно настроены друг к другу. Однако то общие показатели, статистика. А вот на практике встречается всякое. Например, поселения, в которых ненавидят все иные расы, без исключения, и готовы служить чернокнижнику, хану или викингу, но только не гному. Возможно, я набрел именно на такую деревню, однако надежда на лучшее еще оставалась. Жители Гнесина, вы готовы слушать его? Готовы умереть ради чернокнижника, проклятого вашим богом? Подумайте о своих семьях, которые вы готовы обречь на голод ради нечестивого мага. Подумайте о хозяйстве, за которым окажется некому следить, о посевах, что некому будет убрать. Вы готовы все это бросить? Настроение жителей заметно переменилось. Напоминание о простых и понятных им вещах, о возможности их потерять, подействовало отрезвляюще. Я уже видел, как они начали опускать оружие, и это же заметил староста. «Харик, давай!» – крикнул он, и в следующий момент один из лучников спустил тетиву. Целил он в меня, но я успел отклониться, а потому стрела только пустила кровь, не более. А еще мне хватило времени крикнуть: «Не стрелять!» Я успел. Арбалетчики вскинули оружие, но еще не спустили курки. Сражение не началось, по крайней мере в эту секунду. Но все могло произойти уже в следующую. Необходимо было действовать, если я хотел того избежать. «Бросьте оружие, пока не поздно, если не хотите подписать себе смертный приговор». Крестьяне были не менее моего шокированы выстрелом своего товарища. А потому подчинились почти все, кроме старосты и того самого лучника. Они сдаваться не хотели, но я все еще был готов проявить милосердие. «Если вы бросите сейчас оружие, то, клянусь именем Китана, вас не тронут», — четко, спокойно произнес я. На землю упал лук, но вот меч и щит остались в руках старосты. А чего же он оказался столь непримирим? Этого я не знал, ясно было только одно. Слова здесь уже не помогут. Впрочем, одна смерть может послужить и уроком. «Если ты так хочешь драться, выходи на поединок», — предложил я противнику. Тот оскалился совершенно по-звериному и уверенно вышел вперед, сжимая оружие. Движения старосты явно выдавали в нем воина, и это заставило меня насторожиться. Судя по всему, есть нечто, придающее моему противнику уверенности в победе. Но что? Выхватываю щит и молот, делаю шаг навстречу. Я встречаю взгляд противника и только сейчас замечаю, насколько странным блуждающим он является. Но сделать уже ничего не успеваю. Зрительный контакт будто бы срывает старосту с поводка, он прыгает вперед и бьет мечом, а на оружие и он натыкается на щит. Уже через несколько секунд я понял, что человек был мне не противником. Он двигался медленней, хуже владел оружием и был куда слабей. Я мог убить старосту еще тогда, когда он нанес первый удар. Благо он был открыт для атаки, однако его странный взгляд не давал мне покоя. Что-то было с ним не так. Я отчаянно пытался найти ответ на этот вопрос, не делая даже контратак. В чем причина ярости старосты? Почему он так агрессивно защищает чернокнижника? Ладно, он не любит гномов, но откуда в нем взялась любовь и уважение к нынешнему господину? Причем именно у него. Остальные селяне за своего хозяина умирать не спешили. Так в чем причина поведения старосты? Спокойно сдерживая натиск противника, я стремительно отсеивал варианты, пока не остановился на одном единственном, способном все объяснить. И тут же его проверил. «Очищение», — произнес я, активируя заклинание на старости. Глава деревни вновь ударил мечом в щит, но в этот раз натиск оказался слабее, а затем человек и вовсе выронил оружие, с ужасом глядя в пространство. Именно сейчас он осознавал, что многие дни, а может и недели, находился под ментальным подчинением. К шоку примешивалось еще и явственное ощущение возможной смерти, как своей, так и односельчан. В результате староста и вовсе повернулся ко мне спиной, забыв о том, что поединок между нами еще должен был продолжаться. Ведь я, разумеется, не стал, не для того тратил ману, и вместо этого решил послушать, что же теперь будет говорить мой оппонент. «Сельчане, я, простите, я подвел вас, направил на смерть. Если бы... Но я не виноват, не знаю, что на меня нашло. На вашего старосту было наложено ментальное заклинание превознесения. Оно внушает уважение и любовь к магу, что его сотворил». Мои слова произвели эффект грома среди ясного неба. Селяне стояли ошеломленные, не знающие, что же им предпринять, чему верить. С ними много чего произошло в этот день. Они готовились сражаться, затем умирать, со страхом следили за поединком и оказались ошеломлены его итогом. Они пережили многое, при том, что излишним интеллектом не страдали. Так что сейчас жителей следовало подтолкнуть в нужном направлении. После всего произошедшего, надеюсь, что вы присоединитесь к моим владениям, иначе вам придется отвечать за все нанесенные мне оскорбления. Ненавязчиво намекнул я. Мы согласны присоединиться к вам, Тандалин. Первым откликнулся староста, его поддержал неуверенный хор голосов. «Замечательно, в таком случае я бы хотел пообедать, да и моим воинам не помешает подкрепиться. Заодно и поговорим». Староста согласился, и отряд, немного расслабившись, пошел в присоединившуюся деревню. Бардин тут же распределил караулы, Тельдерен был направлен на дальнюю разведку. Это обеспечило нам безопасность внешнюю, а внутри селения крестьяне выставили нехитрую снеть, чем изрядно разрядили обстановку. Мы со старостой, которого звали Фроу, устроились в его доме, обсуждая положение в округе. Как оказалось, здесь была работа для меня и моего отряда. У деревни накопилось много проблем. Очевидно, чернокнижник не слишком заботился о своих подданных или просто был занят чем-то другим. Однако в последние дни стаи зверя и слабых монстров заполнили округу и стали выходить на поля, тревожа крестьян. Уже были первые случаи смертей, охотники боялись заходить в лес. Эта проблема была как раз по мне, ведь необходимо было найти, где получить недостающий до уровня опыт, а время до возвращения в цитадель еще оставалось. А потом я с готовностью согласился помочь Гнесину, указав на то, что это является моей прямой обязанностью, чем изрядно приободрил старосту. Также улучшило настроение главы деревни то, что он узнал о возможности приобретения зелий и экономных инструментов, а также скором строительстве рынка, где селяне смогут сбывать свои товары. В итоге расстались мы в добрых отношениях, подкрепленных памятью о снятом заклинании. Оставшееся время дня я потратил, зачищая местность, и здесь не встретил никого особенного, обычное зверье, что стало простой смазкой для топоров гномов. Опыта за него давали немного, о чем мне едва удалось получить недостающие очки. Но главным был результат, а он заключался в новом сообщении системы. Получен новый уровень. Текущий уровень 11. Ловкость плюс 1. Выберите навык, который хотите получить. Дипломатия или мастер стрелкового оружия. И вновь принять решение оказалось сложно. В переговоры я вступал часто, и часто они были сложны. Меня выручал опыт, полученный в игре, однако и помощь системы бы не повредила, особенно учитывая то, что в будущем предстояло немало важных встреч. С другой стороны, мастер стрелкового оружия позволил бы мне усилить свою армию, которая именно сегодня обещала вырасти на 7 арбалетчиков. А еще за счет данного навыка обреталась возможность обучать гномов стрельбе на плацу. Пожалуй, это умение я бы и выбрал, если бы не Тельдрен, у которого данный навык уже был развит до 3 ранга, а потому оставил выбор на дипломатии, откладывая второе умение на далекое будущее, то, в котором нам потребуется вести 2 или более армии, одной из которых будет руководить следопыт. Таким образом, еще один день не прошел впустую, я сумел набрать необходимый опыт и пережить пару невзгод. Оттого даже до сих пор лишь небо дождь не мог испортить настроение. Да и впереди меня ждал, кажущийся таким родным дом и горячий очаг. Возвращение прошло буднично. Пусть шли мы несколько в стороне от прежнего пути, разведывая новую обстановку, но на карте купца эти места интересными не значились. Так же оказалось и в жизни. Одна стая диких зверей скрасила наш путь, один тайник, в котором обнаружилась мера ртути, поднял настроение. Затем мы уже достигли входа в подземелье. К нашему возвращению серная шахта пребывала в работе. Трое гномов усердно трудились, обещая мне прибавку ценного ингредиента, и я не стал их отвлекать. А добравшись до цитадели, не был встречен овациями жителей. Возвращение армии никак не повлияло на размеренную жизнь Сторма. И что самое странное, я испытывал удивительное чувство родства с этим местом, с работающими гномами, с мерцающим садом, простирающимся на километры вдаль, с мрачной, но надежной цитаделью. Нельзя сказать, что мне доводилось испытывать такое ощущение впервые. Я уже не раз погружался в мир ландлордов, тренируясь перед переселением. И прощаясь со своими владениями, порой бывал поглощен сожалением из-за невозможности остаться. Однако сейчас чувства были иными, более глубокими. Это место оказалось лучшим иных, Возможно, по крайней мере, так. Или я просто с самого начала был уверен, что не покину его? Сложно найти ответ на данный вопрос. Но одно я знал точно, что буду сражаться за свой новый дом изо всех сил, что стану стоять до конца, так, словно пути назад нет, и что буду вкалывать как проклятый, дабы эти земли у меня не отняли. Однако на пустой желудок работать получается плохо, а потому для начала я решил перекусить, заодно совместив еду с разговором со старостой. Мори прибыл по моему приглашению со всей возможной поспешностью и был усажен за стол без внимания к чинам и политесам. Я требовал от подданных уважения и готовности исполнять любой приказ, но вот соблюдать этикет их не заставлял, да и не было этого в традициях гномов. Во многом они, а вернее мы, были народом простым, и потому я с Мори, не чинясь, приступил к еде, разбавляя трапезу разговорами. Говорить главным образом приходилось старости. «Как идет работа по строительству жилья?» Задал я первый вопрос, после того, как немного притушил чувство голода. «Успешно», — ответил Мори. «Мы уже закончили строительство одной казармы и начали возведение второй. Также начали создавать и отдельные дома». Я усмехнулся. «Дело в том, что гномы — крайне практичный народ, наделенный разработчиками не очень высоким уровнем размножения. Впрочем, эта проблема была характерна для многих рас, на поздних этапах развития, превращаясь в крайне серьезное препятствие для экспансии. Сколько я слышал историй о вариантах разрешения этой напасти, не счесть. Какие только извращения не придумывали игроки, вплоть до принудительного скрещивания эльфов с гоблинами. В такие крайности я не ударялся, однако также придумал один способ повышения рождаемости, учитывающий характер подгорного народа. Дело в том, что простые воины, согласно моему распоряжению, могли селиться только в казармах, в большой тесноте, однако также им представлялась возможность улучшить свою жизнь, получить комфортное и притом бесплатное жилье. Достаточно было только жениться. Ну а так как в деревне был явный перекос в сторону женского населения, после нашествия орков выбор у моих гномов был, и верным решением они не должны были затянуть. Ну а чтобы число молодых гномок было достаточным в сельской управе, позволяющей нанимать простых жителей, я с помощью умения Творца повышал юнитам ловкость, тем самым увеличивая пропорции в сторону женского пола. И старания не были напрасны. Как мне доложил староста, одна семья уже образовалась и в настоящий момент вселялась в только сегодня построенное жилье, а следом напечалось еще несколько свадеб. Помимо рассказа о строительстве, Мори поведал и об успехах в развитии сельского хозяйства. Староста с воодушевлением заявил, что все посаженные культуры прекрасно прижились, и урожай должен был быть отменным. За что он поблагодарил меня, указывая на умение агроном и помощь Эльсиэль. Причем при упоминании нимфы глаза Мори загорелись просто невероятным обожанием, едва ли не преклонением, и причин тому понять мне так и не удалось. Пришлось удостовериться знанием того, что продовольственная проблема на время отступила в тень. Остальные темы для беседы уже не были столь значимыми. Упоминалась знахарка, которая покорно продавала свои зелья по 20 золотых, одновременно распространяя антигосударственные речи. Упоминалась необходимость строительства стены, на которую, однако, не хватало камня. Накопленный вскоре должен был быть истрачен. В итоге ужин оставил меня в приподнятом настроении, в том, что и нужно для будущей тренировки.